как мы птичек делали. А потом мы пошли по лестнице в самый низ, и мы пришли в комнату. В этой комнате все стульчики маленькие, и все столы маленькие, и все скамеечки маленькие. Они такие маленькие, как у меня дома есть стулик, на котором я сижу. Мальчики сидели около стола, и Петр Викторович показывал, как складывать бумагу и потом вырезать, чтобы вышла птичка. Мальчики вырезали, и выходила птичка. Если ее снизу подергать, то она машет крылышками, и все мальчики сделали таких птичек. И мне захотелось такую. Я схватил одного мальчика за руку и закричал: «Дай, дай!» А потом сказал: «Пожалуйста». А мальчик птичку поднял совсем вверх и сказал: «Ишь какой! Возьми да сделай!» Тогда я заплакал, а на меня никто не глядел. Все мальчики кричали и дергали птичек, и птички махали крылышками. Мальчики говорили: «А моя вон как! А моя еще лучше! А моя шибче!» Я рассердился, стал махать руками, как птица, и закричал: «А я еще бегать могу!» И побежал. А они все равно не глядели. Я их стал нарочно хлопать руками, когда бегал. Один мальчик сказал: «Ты что дерешься?» Я его хотел опять хлопнуть, и вдруг Петр Викторович меня поймал и говорит: «На тебе птичку!» А я махал руками и нарочно хлопнул по птичке. Птичка упала на пол, а я убежал и все махал руками. И вдруг увидел бабушку. Она с девочками и мальчиками сидела у низенького столика. Бабушка застучала ножницами по столу и сказала очень громко: «Алеша, сейчас же ко мне!» Как мы коврики делали! Я увидал мальчиков. Они качались на очень больших лошадях. Я убежал туда и схватил одну лошадь за хвост. Она не стала качаться. Мальчик рассердился и крикнул: «Пусти!» А я не пускал. Тогда он стал слезать и говорил: «Ну, погоди, ну, погоди!» А я со всей силы закрыл глаза и крепко-прикрепко стал держать хвост. Я думал, мальчик начнет меня тащить или бить, чтоб я пустил. А меня взяли за плечо. И это бабушка. Она сказала: «Перестань сейчас же безобразничать». И за плечо увела меня к столику, где сидели мальчики и девочки. Посадила на скамеечку и села со мной. А там девочки и мальчики вырезали из бумаги тесемочки. Красные, белые и всякие. А потом из тесемочек делали коврики. И радовались. Я сначала не хотел, а потом тоже стал радоваться и вырезать тесемочки. Только очень криво. Бабушка сказала, чтоб я потихонечку. Я стал потихонечку и вырезал одну красную совсем хорошо, потом еще зеленую. Тоня все говорила, а мальчики смеялись, что она непонятно говорит. Бабушка сказала Тоне, чтоб она потихоньку говорила, а то мы не станем понимать, и пусть скажет, как надо. И все ее стали передразнивать и смеялись. Тоня стала понемногу говорить, как будто читает. И тогда мы понимали. И все ей давали, и ножницы, и бумагу, и бумажные тесемочки давали, и все, что она просила. Как мы запускали автомобильчики! Потом пришел Петр Викторович и говорит: «Пойдем, Алеша, заводные автомобильчики пускать». Я сказал: «Почему заводные?» Он сказал, что их ключиком заводят, и они сами бегают. У них в серединке машинка. Один мальчик сказал: «Я тоже хочу». И мы пошли. А когда Петр Викторович завел и пустил, я сказал: Я знаю. Это не автомобильчик, а танк. Он был зеленый. Сверху башня, а из башни выходит пушка. А сбоку у танка ключик. Надо сначала ключиком повертеть, а потом поставить на пол. И тому мальчику, что с нами пошел, Петр Викторович тоже дал танк, такой же, как мне. Мы сели на пол и стали пускать танки. Я на его танк, а он на мой, чтоб столкнулись. А они не попадали и пробегали мимо. Мы их ловили и опять напускали. И потом они попадали. Они как столкнутся, так трах, и один упадет совсем на бок, лежит и жужжит. Это в нем машинка жужжит. А потом пускали танки вместе. У кого скорей? Только я не мог заводить, и мне другой мальчик заводил. Потом Петр Викторович показывал вагончики и паровозики из бумаги, и танки тоже, и аэропланчики. Это мальчики-пионеры наделали. Он пускал аэропланчики, так они через всю комнату перелетали, и даже через тех мальчиков, которые на лошадях качались. Мы потом аэропланчики приносили, и Петр Викторович опять их запускал. И он сказал, что всех научит, как такие аэропланчики делать. И мы стали кричать, чтоб сейчас научил. Он сказал, что приходили завтра.